Глава вторая. День спустя. Очередное пробуждение. В новом непонятном месте. В этот раз находился я не в аудитории, а в какой-то маленькой комнатке. Большое окно задернуто плотной шторой. Письменный стол завален книгами. Есть еще в комнате шкаф, кровать и табуретка с покосившейся в сторону ножкой. Ничего особенного, за исключением небольшого семейного портрета, на котором изображены трое человек. Женщина-красавица. Светловолосый ребенок лет 4. И, судя по фраку, комплекции, мужчина с отсутствующей вместе с куском картины, оторванной головой. Взгляд упал на сопящую, скрутившуюся комком на кровати девушку, лет 18-19. Стоило только увидеть ее непослушные, взъерошенные волосы, я тут же узнал ту заморашку с аудитории. Что-то непонятное, напоминающее змею, проползло по голове девочки. Слегка испугавшись, трижды подумав, что это не мое дело, так и решился подойти к ней поближе. Бля, я здоровенный краснокожий четырехрукий мужик, с хером размером, с кувалду. Если она увидит меня в этой комнате, ой, черт, даже думать не хочу об этом, но... Ладно, была не была. На цыпочках, не издав и звука, подобрался к малютке, внимательно следя за черной, облизывающей волосы человека змеей. Резким, быстрым движением пальцев пытаюсь схватить тварь и случайно, под веселый чпок, отрываю ей голову. Легкий ветерок, возникший от моего рывка, заставил девочку поежиться. Тем временем змея, рассыпаясь словно прах, пепел от листа сожженной бумаги полностью исчезает. Чертовщина какая-то. Ну ладно. Еще раз оглядевшись, думаю, что мне пора отсюда сваливать. Ничего не имею против компании малышки в пижаме. Однако я голый, демоноподобный человек. Вряд ли кто-то будет рад увидеть меня с просонья. Спокойно на цыпочках подхожу к двери, берусь за ручку и... Пальцы мои проходят сквозь нее, словно тело мое. Это дым. Чу, бля? Пробую взяться двумя руками. После головой хочу пройти сквозь двери. И с размаху мордой своей ударяюсь о невидимую преграду. Я не могу отсюда выбраться. Взгляд мой падает на окно. Ладно, если не получилось через двери, план Б. Перестав бояться кого-то разбудить, уверенный, все так же не издающий из звука поступью, иду к окну. Замахнувшись, с кулака намереваюсь пробить тонкое прозрачное стеклышко и... Бах! Удар словно о бетонную стену. Всего аж перетрясло. Я не смог его разбить. Не смог пройти сквозь двери, стекло, стены, потолок. Я был заперт. Лишен возможности воздействовать на любые из объектов окружения. Но как быть тогда с той странной змеей? Может, она так же, как и многие другие, темные, мелкие, ползучие твари в этой комнате, нечто наподобие призрака? Если подумать, это логично. Только вот вопрос. Хорошие эти духи-призраки или плохие? Я-то лично себя считаю хорошим. И цвет у меня... Ай, бля! Я как черт выгляжу. У меня даже хвост есть и... Рукой коснувшись головы, нащупал их. «Сука! Даже рога на месте! Господи, за что?» «Ну и вот как быть с этими мелкими темными таракашками, паучками, змейками, что прячутся в каждом темном уголке этой мелкой комнатки? Это ведь не духи-хранители какие-нибудь, феи там или фамильяры. Даже для меня, мужика 28 лет, они выглядят чутка жутковато. Нормально будет, если я всех их тут перехерачу. Или лучше не трогать? Блин, скучно. Разглядывая декор, старую семейную картину, разбросанное по комнате женское белье, прикольную чернильницу на столе и, видимо, настоящее письменное перо, случайно натыкаюсь на записную книжку. Кажется, это был дневник, прям как в американских сериалах, где подростки записывали все происходящее. Вот угар! Не знал, что кто-то так делает. Будучи человеком, лишенным множества хороших черт, без капельки стеснения пытаюсь прочитать и... Ничего не понимаю. Какие-то каракули, закорючки. Единственное, что я понимал на бумаге, так это следы, пятна, повредившие структуру листа. Скорее всего, они образовались от жидкостей, от слез. А плакали от счастья или горя, честно говоря, не знаю. Очередная странная, напоминающая паука тварь, по столу ползла к какому-то камню. С тускло мерцающим на нем иероглифом. Мне почему-то камушек напомнил будильник. Понаблюдав чутка, Вижу, как насекомый впивает в камень свои зубы, как тот крошится, и свет становится все тускнее и тускнее. Не, это точно ненормально. Указательным пальцем под очередной чпок размазываю паучка Геннадия по столу. Камень возвращает себе привычный свет, а существо, повредившее его, обращается в пепел. Прикольно. Но раз мне все равно делать нехер, проведем дезинфекцию. Встав из-за стола, размяв сразу четыре руки, уставился на первых попавшихся мне на глаза букашек. Твари, что до этого игнорировали мое присутствие, начинают пятиться, прятаться. Врешь, не уйдешь. До самого восхода солнца, под веселое чпоканье, сравнимое с разрывом пузырчатой пленки, продолжаю свою ненавязчивую, но весьма и весьма интересную охоту. Насекомые. Не знал, что они бывают настолько разнообразными и умирают, издавая столь приятные уху звуки. С первыми лучами солнца камень, который я так благородно защитил, издал резкий неприятный уху звук. Девушка в кровати шевельнулась. Рукой попыталась нащупать свой будильник и не дотянулась. Приподнявшись заспанными туманными глазами, волосами во все стороны и расстегнутой, демонстрирующей левую плоскую сисечку, пижамкой, незнакомка сладко зевнула. — Почему, когда не нужно, ты работаешь, чертов камень? — выдала она, и я чуть ли не взорвался от радости. — Я понял ее, понял, что она сказала. — Девочка, вывалив херу ее лица, обратился я. — Алло, прием, прием, игнорируешь меня, плоскодонка? Прыгая перед ней, пытался прихватить то за грудь, то за задницу. Понимаю, что все бесполезно. Меня не слышат, не видят, не чувствуют. Но как же тогда с монстром получилось? Я ведь порыв ветра создал. Сконцентрировавшись, встав в стойку, кулаком рассекая пустоту, наношу удар в сторону девчушки. Да! Волосы ее колыхнулись. Но сама она, лишь передернувшись, поглядела в сторону окна. Сквозняк, что ли? Ай да бог с ним. Даже если заболею, мне теперь никуда не надо. Девчушка подходит к дневнику, шмыгнув носом, с горечью прошептала. — Попробую в следующем году. Записная захлопнулась. Пуговка за пуговкой, казавшаяся страшной грязнулькой малыха, скидывает с себя чистенькую мятую пижамку. Тело у девчушки что надо. Светлая кожа, длинные волосы, подтянутая грудь с розовыми торчащими сосками и... Обходя ту... Взглядом упираюсь в десятки шрамов на спине, словно ее хлистали плетью или чем-то, что способно вспороть кожу, прорезать мясо до костей. Спереди лицо и тело аристократки, сзади — рабыни. На спине и подтянутой попке с полсотни старых, давно закрывшихся ужасных шрамов. Внутри меня все сжалось. С ненавистью, глянув на портрет без головы, произнес: что за выблядок мог сделать такое с ребенком? Засветив небритый вареник, сменив голубенькие трусики на розовый в белую полосочку, девушка, приодевшись в бытовую серую и невзрачную одежду, собирает волосы в большую длинную косу. Вся ее женственность и красота вмиг растворились, стоило ей лишь нацепить на себя столь невзрачный наряд. Еще раз поглядев на себя в маленькое настольное зеркальце, девчушка ладошками ударяет себя по щечкам, успокаивающе произносит: «Не сдавайся, Ария!» Вытащив из-под одеяла плюшевого медведя, заправив кровать, девушка по имени Ария в темпе покидает комнату, оставляя задумчивого меня на ее пороге. Прошлый раз я носом в стену воткнулся. Может, сейчас? Постепенно вытягивая одну из рук, внезапно ощущаю, барьер, сдерживавший меня, исчез. «Я был свободен!» Тут же бегом отправляюсь за моей эксгибиционисточкой. Кажется, неспроста я ее и в прошлый раз видел, защищал. И теперь, когда она отдалилась, не мог ее оставить. Может, все это как-то связано? Нужно выяснить. Бочком спускаясь по узкой, едва вмещавшей мои габариты деревянной лестнице, головой или, вернее, рогами, то и дело цеплял этих мелких темных паразитов. Весь дом был в этих блядских насекомых. Повсюду. На ступеньках, потолке, в углах. Все они, словно ожидая, когда Ария появится, при виде ее тотчас зашевелились, медленно и уверенно поползли вслед за ней. Может, она их привлекала внешне или запахом? Принюхавшись, ничего не почувствовал. Блин, ладно, куда она там делась? Мир в глазах моих перевернулся с ног на голову, когда я увидел ее, мамочку Арии. Женщина с добрыми голубыми глазами, волосами цвета весенних солнечных лучей и грудью. Клянусь, она была не меньше 5-го размера, и еще и как-то сама держалась. Сказать, что я был очарован ею, ничего не сказать. Если бы в прошлой жизни увидел такую особу, точно бы влюбился и добивался. Впервые за долгое время, испытав подобные чувства, а с ними стыд, я не посмел подглядывать за столь очаровательной, самой настоящей королевой Милф. Вот она, моя богиня. Прекрасным голоском женщина из комнаты своей пропела что-то на непонятном языке. «Хорошо, мама», — отозвалась Ария, отправившись разжигать печь, хлопотать по кухне. «Ладно, во имя моей королевы я тоже постараюсь. Избавлю этот дом от проклятых жуков. Рано или поздно мне наверняка удастся заполучить физическую оболочку. Тогда-то за помощь свою и попрошу оплаты. А пока...» «Погнали!» Стопой раздаю сразу двух темных тараканов, так же, как и все в этом доме, принимаюсь за работу. Покинуть мастерскую без Арии мне так и не удалось. Когда она спустилась на первый этаж, я мог бродить среди комнат. Разглядел и изучил все помещения. Кухню, склад, даже заглянул в туалет, находившийся в доме, но напоминавший сельский, с ведром под доской, удерживавший жопу. Много вещей в этом месте казались очень необычными и в то же время знакомыми. Была тут и газовая горелка для розжига, не имевшая при себе конструкции для газового баллона. Были тут и лампы без свечей, лампочек накаливания, но с каким-то, хрен пойми каким, светящимся в сортире камнем. Но больше всего меня удивили две работницы. Это был просто пиздец. Две бабульки, одна с розовыми волосами и розовыми контактными линзами, вторая с волосами зелеными и глазами серыми. Совсем, что ли, старушки на старости лет сбрендили? Не, я старость уважаю, но чувство стыда за их внешний вид испытал сполна. Полчаса я кружился вокруг этих двух бабуль, разглядывал их глаза, волосы, то, как они себя вели, и понять не мог. Чё-то внутри меня скреблось, уж слишком свежей и хорошей казалась их краска. Да и волосы ведь имеют свойство отрастать. Не могли же они обе в один день только-только прокраситься. Розовый глаз и волос в природе ведь существовать не может. Хотя недавно в меня огненным шаром кидали, да и час назад я трехглавую черную змею в пепел превратил. Боже, этот мир точно сведет меня с ума. Дзынькнул громко колокольчик. И Ария тут же поспешила в отдельную, отгороженную от производственного помещения, комнату. Там-то и была лавочка с уже имевшейся одеждой. Устав разглядывать цветных бабок, гадать, какого цвета у старух мех между ног, отправляюсь вслед за малышкой. И, боже, лучше бы я остался с бабульками. Молодой пацан в рубашке, подтянутый, с острыми чертами лица, кольцом в ухе и, блядь, с розовыми глазами и волосами. Господи, если я могу к тебе в таком виде обращаться, перестань. Мне еще педиков сегодня до кучи не хватало. Сложив четыре руки в молитве, задрав голову, смотрю в потолок. Ответа сверху не последовало. Подозрительный парнишка что-то попискивал на своем тарабарском. Передал Арии какой-то узелок с коробочкой, а после быстро ретировался. «Тетушка, вам Эдди обед принес». «Эдди? Да, это имя ему явно подходит». Глядя вслед уходящему парню, хвостом увязался за Арией. Теперь-то мне стало понятно, что волосы в этом мире – дело семейное. Только вот груди. Взгляд мой упал на плоские равнины Арии и вспомнил те резкие, великие холмы ее мамочки. Хоть волосы и глаза одинаковые, но, может, Ария приемная? Так в размышлении о том, наследная ли черта сиськи, давя тараканов в окружении цветных бабок, девочки Шрама и мамы богини, я провел весь световой день. Место здешнее стало в разы чище. Сама малышка веселее, да и у мамочки на щеках румянца прибавилось. Однако темные силы все продолжали и продолжали просачиваться в ткацкую мастерскую. Через окна, витрины, под дверями и через щели в полу и стенах. Час-другой в очищенном мною шкафу с инструментами кто-нибудь да вновь заводился. Их было уже не так много, но все же. Постепенно улицу охватила ночь. Убив себе джентльмена, Желая еще раз полюбоваться мисс Вселенной, я ждал, когда мама Арии решит принять мыльно-рыльные процедуры. Весь день глаз с нее не мог свести. Намеревался во всех деталях изучить каждую ее складочку. Да только в планы мои вмешался жестокий рок судьбы. Какой-то, на удивление, нормальный мужик в приличных одеждах, с черными волосами, карими глазами, принес письмо. Как я понял по лицу Арии, заветное и счастливое. Расплывшись в улыбке, прыгая и пища от счастья, она сказала о том, что ее вызывают еще на один экзамен, что экзаменатор готов дать ей еще одну попытку. Ураганом взлетев на второй этаж, быстро переодевшись, она с криком «Я на экзамен!» тут же вылетела из дома. Какой к черту ночью может быть экзамен? В моей голове что-то не укладывалось. Да и я с момента, когда малышка покинула мастерскую, почему-то не мог, не желал оставаться в ней. Нечто выталкивало меня, сдавливая шею, грудь и сердце. Влекло за блондинкой. Черт, а ведь у меня были другие планы. Ладно. Насквозь пройдя через стекло, быстрым шагом, чувствуя, куда побежала девка, устремляюсь вслед за ней. Мы явно были связаны. Я как пес, ищейка, даже с закрытыми глазами и ушами, мог слышать ее голос, чувствовать, с какой скоростью и в какую сторону отдаляется от меня Ария. Это точно ловушка, западня, я уверен. Как и ожидалось. Малая внезапно с чем-то столкнулась. Чувство опасности, страх заиграли во мне чужими эмоциями. И я с шага перешел на бег. Всего несколько длинных, нечеловеческих рывков, и вот я почти нагнал ее. Поворот на соседнюю улочку. Под деревянной табличкой в виде кексика и ублюдских иероглифов я вижу окруженное 10 мужиками дитя. Четверо на крышах по обе стороны улицы вооружены посохами и арбалетами. 6 на дороге. 3 спереди и 3 сзади. Берут девочку в кольцо, направляя на ту мечи и арбалеты. Подходят вплотную, грозно что-то требуя. «Стойте, подождите, я не сатанистка, я не демон!» «Подождите, не трогайте меня! На помощь! Спасите!» Мужик, накинувшийся на нее сзади, что-то сделал. Ария, обмякнув, впала в его руки. Вместе со своим напарником, что-то обсуждая, они замечают меня. «Ох, сученыш, зря ты ее тронул!» Следующий шаг, сделанный мной в сторону похитителей, отзывается тяжелым дробящим ударом о землю. Мощенная камнем дорога трещит. Я чувствую, что вновь обрел физическое тело, мог ощущать холод, запахи и... нечто новое. Глядя на людей, я видел исходящий от них свет, на фоне которого рожицами кривыми виделся настрой той или иной личности. Глядя на их ауру, я мог увидеть, почувствовать их истинные эмоции, исходивший от них страх. «Ну че, сокины дети, даю вам последний шанс!» Подняв одну из 4 рук, пальцем указательным показываю на Арию. «Отпусти, или умрешь!» В том, что с легкостью разнесу все и всех ради девочки, я был абсолютно уверен. Казалось, ничто не может встать на моем пути. Сила, она переполняла меня, толкала вперед именно на помощь к ней. Ответом на мое требование стал выстрел арбалета. Болт ударился о мою грудь, отскочил в сторону, словно от цельного толстого куска стали. Похитители переглянулись, их аура стала еще более тусклой, трусливой и жалкой. «Пишите завещание, пидоры!»